«А, я объясню этим засланцам», — вызвалась девушка. «Этот закон действует не только в нашем, но и в соседних городах. Два ресторана состязаются во вкусе еды и ставят на кон свое имя, кухню и все финансы. Вы проиграете и отдадите нам все, что у вас есть. Но, конечно же, милосердный господин Сэй разрешит вам здесь питаться». «Не хочу, мне лень», — ответил я практически на автомате. «Меня опять пытаются втянуть в какое-то непонятное состязание». «Тогда немедленно возьмите назад ваши слова о том, что господин Сэй готовит невкусную еду». «Еще чего», — выпалила Грасс. «Помолчала бы». «Да-да, что за глупые правила? Ваши власти никогда их не одобрят». Стоило Ларку договорить, как из-за спины Сэй высунулось лицо старикашки. «Хо-хо-хо-хо, я, великий Мара, одобря». Но стоило пожилому толстячку увидеть Ларка и Цугуми, как он побледнел и вновь исчез на кухне. «Эй, Мара, ты куда сбежал?» «Видимо, это какой-то важный тип, но Ларк еще важнее». Сэй тоже это понял и недовольно вскинул бровь. «Я видел, кто это. Просто знай, что на нас его власть не распространяется», — бросил Ларк. «Каха, я тоже не покорюсь никакой власти», — тут же бросил Сэй в ответ. «Если считаете, что я плохо готовлю, попробуйте приготовить лучше. Иначе мы всем расскажем, как плохо вы нас накормили. Мы о вас такие слухи пустим», — поддержала девушка. «Это что еще за сюжет из игры для девочек, паренек на Афуме? Ты же не оставишь это без ответа. Пусть говорят, что хотят, я не хочу в это вмешиваться. Хо-хо-хо-хо-хо, все страны узнают о том, что с этим скандалом связаны очень уважаемые персоны. А, тот старикашка тоже решил бросить нам вызов. Я вас опозорю на международном уровне», — пригрозил он. «Приплетать политику к еде? Да ладно, но на нервы он мне подействовал. Каха, да что же ты такой вялый, паренек на Афуме? Это вы сегодня какие-то взбаламученные. Вы же себя обычно так не ведете. Я тоже не понимаю, почему все так сердятся, но этот скандал мне не нравится», — вставила Кидзуна. «Надеюсь, все закончится мирно», — добавила Рафтелия, — «и я с ней полностью согласен. А что касается Фира, я смогу поесть еду господина Самы, Рафу». У Фира и Рафтян глаза уже блестят. «Я их и так постоянно кормлю, неужели им все мало, паренек на Афуме?» Ларк вцепился в мои плечи. «Это битва, дело чести. Я хочу показать им, что такое настоящий вкус. Мне нужна твоя помощь. Я не хочу тратить силы на бесполезные соревнования». «Ха, похоже, что третьесортный повар просто пытался хвастаться и важничать, хотя не умеет готовить сносной еды. Никчемный трус, бегущий от битвы», — крикнул мне Сэй с торжествующим видом. «Я не собирался с ним связываться, но его тон меня сильно разозлил. В основном из-за того, что он очень напомнил мне так-то. Я мог бы успокоить его физически, но поскольку Ларк сказал, что это дело чести, вряд ли его устроит такая победа. Ты мне ох как должен будешь, паренек на Афуме». «Хорошо», — бросил я, показывая пальцем на Сэю. «Мне не очень хотелось, но я сражусь с тобой. Отчасти я и правда чересчур зазнался. Привык к тому, что все называют мою стряпню вкусной, но мне не хочется отступать перед таким противником, так что я принимаю его вызов». «Мы победили», — прошептала Терес, складывая руки. «Ага», — поддакнул Ларк, — «хватит тут сцены из Евангелиона разыгрывать. Мы стали неблагодарными посетителями». «Ну как так получилось?» — воскликнула Рафтелия, и мне очень хотелось ее поддержать. «Хотя когда мы с Наофуми самой только познакомились, то как-то раз тоже помогали одному ресторану улучшить их еду. Как давно это было? Это была такая мелочь, что и рассказывать глупо. А вспоминать, тем более, не надо». «Конечно, для Рафтели это приятные воспоминания, но сейчас они не к месту. Вот так я оказался втянут в малопонятную кулинарную битву». Том 18, глава 7. Нечестная кулинарная битва. В Бергартене ресторана Сэй наскоро организовали большую кухню для противостояния двух поваров, однако оснащенность этих кухонь заставила подумать, что такие битвы проводятся здесь довольно часто. Сэй вышел и встал напротив в компании каких-то поварят. Эльфийка, взявшая на себя роль ведущей, злобно смотрела на меня, тайком общипывая продукты и пробуя на вкус. «Это они сознательно или как?» Поварята выстроились вдоль стены ресторана. «Итак, да начнется битва ресторана Сэй против непонятных посланников какой-то никчемной столовой. Эй, с какой стати нас так представили? Объясняю правила для тех, кто никогда не участвовал в кулинарных битвах и не слышал о них. Дается 1,5 часа. За это время надо принести готовое блюдо. Беспристрастные судьи оценят его и решат, «Чье вкуснее?» – объявила эльфийка и показала пальцем на скамью судей. «Там сидели Мара и еще несколько человек. Беспристрастные судьи, говорите, что-то я не очень надеюсь на справедливую оценку от этих людей, которые смотрят на меня как на мусор. Нам нужно поднимать эту табличку». «Да, правильно». Судьи взяли в руки флажок с эмблемой ресторана Сии, а наш сунули куда подальше, чтобы случайно не коснуться. Очевидно, они все подкуплены, и результат ясен заранее. Как-то я просчитался. Все-таки, кулинарный вкус – одна из самых субъективных вещей на свете. Ну почему так вышло? Кидзуна недоуменно крутила головой. Готов подписаться под каждым словом. Это точно. Грасс и остальные слишком загорелись. Рафу. Раф Талия и Раф Тян сидели на нашей трибуне с подавленным видом. Еда господина Самы. Они очень удивятся, когда попробуют еду паренька на Афуме. Да, если это было все, на что они способны, то победа будет за нами. Мне до сих пор не дает покоя удивительная самоуверенность Ларка и Грасс. Ребят, у вас мозги протекают или что? Вы сами на себя не похожи. Мы приготовили набор продуктов для обеих сторон. Использовать продукты противника строго запрещено. Можно приносить свои, но это если вы найдете, где их взять. Тон этой эльфийки меня тоже слегка раздражает. Каков будет жанр блюд в этой кулинарной битве, господин Сия? Почему выбирает он? Похоже, для них это уже просто традиционный ритуал, а честность и справедливость состязания они в гробу видали. Вспоминается выбор спутников на следующий день после моего призыва. Наверное, лучше называть эту эльфийку подонок номер 3. Хм, что же, Сэ осмотрел меня надменным взглядом. Чем больше он со мной общается таким тоном, тем крепче мои подозрения в том, что он тоже из авангарда волн. Подонок номер 3 о чем-то шепталась с Сэй, затем посмотрела на меня с ухмылкой. «Без жанра, готовь что хочешь», — бросился я. «Я покажу тебе разницу в нашей силе». «Ну-ну, черт», — на меня свалилась в высшей мере раздражающая задача. «У меня могут быть ассистенты в приготовлении, готовить по количеству судей», — уточнил я. «Да, ну, вроде бы ничего другого мне знать не нужно». Мы встали к столам, и работники разделили продукты, выбранные рестораном. «Дальше по-хорошему должны давать время на мойку и чистку». Но, начали и закричала подонок номер 3, кто-то ударил в гонг. Сэя кинулся к складку продуктов и начал выбирать. Судя по тому, что я вижу, ему приготовили огромные запасы местных продуктов высшего качества. Я подошел к нашему складу и оценил овощи. Травоухая морковь качества, полугнилая двуногая редька качества, жесткая взрывной картофель качества, перезревший и вы. Я тут же повернулся к судьям и подонку номер 3. Но они лишь смотрели на меня с презрением. Они не думают, что даже если победят, то зрители все равно увидят, что у них в ресторане полно низкокачественных продуктов. Вряд ли они вообще думают. Затем я посмотрел в бочку с водой. Травматическая тигриная фугу качества. Высшее внимание. Опасность. Содержит смертельный яд. Навык оценки нашел в рыбе яд. Эх, только и остается, что вздыхать. Я что, должен использовать эти продукты? Ты чем-то недоволен? Посмотри получше. Скороговоркой ответила подонок номер 3 на мои жалобы и указала пальцем на единственные сносные продукты на моем складе. Травоухая морковь качества. Обычная двуногая редька качества. Обычная взрывной картофель качества. Обычная каждого из таких овощей по одной штуке. А я должен сделать еды на нескольких человек? Ты точно повар? Неужели ты не умеешь нормально оценивать качество продуктов? Это подстава. Так нечестно. Ларк и Цугуми пытались привлечь к себе внимание, но все остальные следили за тем, как работает Сэ, и будто вовсе не слышали нашу трибуну. Да, просто все остальные претенденты приносили на битву свои продукты. Мы ожидаем этого ото всех. Эти местные обычаи мне сейчас никак не помогут. Видимо, мне предлагается найти другие продукты самому, если я недоволен, но успею ли я вернуться за час, тем более, в городе нет рынка. Так что надежда лишь на поля. Возможно, за городом водятся монстры, но на охоту слишком мало времени, тем более что их туши нужно потрошить, выпускать кровь и так далее. Можно дойти до реки и порыбачить, но это будет экстремальная рыбалка. Кто там говорил, что условия нечестные? Не то, чтобы нас реально в чем-то ограничивали, но устроили настоящую головную боль. Хотя еще сильнее она будет, если мы проиграем. Кидзуна, Кидзуна. Чего? Я подозвал Кидзуну к себе, выловил травматическую тигриную фугу из бочки и положил на доску. Разделай. Чего? Вытащи все ядовитые части и сделай нарезку из фугу. Ты же хорошо разделываешь. Как только я об этом сказал, судьи дружно побледнели. Ага, им тоже известно, что это ядовитая рыба. Если ты попытаешься скормить нам такую рыбу, тебя можно сразу объявлять проигравшим. Заткнись, Мара. Я потом прикажу Ларку отобрать у тебя все полномочия и сослать куда подальше. Они. Спокойно, Кидзуна, это не для них. Это тренировка для тебя. Если получится вкусно, я отдам эту еду Фира. Это единственный продукт высшего качества, который нам дали, и я не собираюсь тратить его на каких-то там судей. Лучше уж пусть он достанется нам. А ты что будешь делать, Наофуми? Спросила Кидзуна. У меня есть и другие варианты, сказал я, перебирая гору выданных нам продуктов в поисках чего-нибудь толкового. Похоже, хозяева этого места даже не понимают, что среди этой горы тухлятины есть вполне съедобные вещи. Мясо, конечно, подгнившее, но я вижу продукты, которые ферментировались специально. Видимо, тот, кто собирал эту гору, не слишком хорошо отличает ферментированные продукты от гнилых. И вообще, свежее мясо не всегда самое вкусное. Неужели поварята сои не знают даже этого? Кстати, эти поварята как раз смотрят на меня. Некоторые ахают, видимо, начиная что-то подозревать. Кстати, мясо разделывать тоже придется тебе, а то тут меньше съедобных частей, чем я думал. Угу. А пока я торопливо перебирал склад продуктов, Сэя водрузил огромную сковороду на печь, залил воду и зажег огонь. Когда вода закипела, он начал возиться с украшением на правом запястье. До сих пор оно казалось мне типичным для этого мира активатором дропа на манер кланового оружия. В воздухе вдруг появился загадочный мешочек. Сэя схватил его и перевернул. В кастрюлю высыпался странный коричневый порошок. Он что только что создал его с помощью заложенного в украшение рецепта, но функция автоматического создания вещей есть только у священного, звездного и кланового оружия. Видимо, он успешно улучшил или изменил стандартное украшение, и если у него в одиночку получилось воссоздать другую функцию легендарного оружия, то и сей ювелир лучше, чем кулинар. Из кастрюли повеяло ароматом бульона. Здорово. Может и мне также попробовать? Правда, я не знаю, получится ли. Создать порошковую суповую основу, конечно, можно, но поскольку с продуктами все так плохо, я боюсь, она получится не очень хорошей. Ао, это же знаменитый волшебный порошок господина Сии, возвестила еще одна ведущая, транслирующая действие Сии. Волшебный порошок, да уж, то еще название. Задохнитесь вкусом моей еды, выкрикнул Сия и начал мешать бульон. Как-то он слишком быстро его мешает. Что это за порошок? Воскликнула Рафтелия. Как можно называть приготовлением еды то, что он просто бросил порошок в воду? Это какое-то издевательство. Сугуми и Грасс как могли освистывали Сэю, вернее, язвительно комментировали его действия. Вообще, я тоже задаюсь вопросом, можно ли такое называть кулинарией? Что же, время следующего блюда. Воскликнул Сэя и вновь достал нечто из украшения. На сей раз это была какая-то серебристая упаковка. Он, не открывая, бросил ее в еще одну кастрюлю с кипящей водой и начал варить. Кажется, он просто разогревает карри быстрого приготовления. Это же мешочек Сэя карри, главная еда нашего ресторана. Причем пятого уровня. Я чуть не споткнулся от неожиданности. Он всего лишь разогревает полуфабрикаты. В этой битве разрешают готовку из уже готовой еды. Ну что же, буду учитывать. Это уникальная технология. Внутри этого мешочка запаян невероятный вкус, появляющийся при разогреве. Наконец, перед едой мешочек вскрывается, и вкус достигает пика. Это вершина прогресса, дамы и господа. Смотрите на это чудо и запоминайте на всю жизнь. Ведущая просто комментирует происходящее, но я от ее слов в таком шоке, что даже не знаю, что говорить. Видимо, что угодно можно описать с восхищением. Хотя даже дураку должно быть понятно, что лучше не доставать из мешочка сохраненный вкус, а создавать новый. Наофуми, мне почему-то кажется, что этот тип всего лишь варит всякую еду быстрого приготовления, сказала Кидзуна. Какое совпадение, мне тоже. Вообще, нигде нет закона, который бы запрещал использовать в кулинарии полуфабрикаты. Меня это озадачило только потому, что я с таким не сталкивался, но если это дельный метод, его стоит основательно изучить. Я встречал суповую основу в походных пайках, но неужели она достаточно хороша для ресторана? Нет, она едва съедобная. Ларк и Терес шепотом обсуждают порошок. Если выварить суп, а потом с помощью этого порошка делать бульон, он будет вполне съедобным, и я даже готов назвать этот процесс кулинарией. Однако Сэй дальше продолжал доставать разные пакеты и варить их. Он и правда не умеет ничего другого. А боже, это же созданная самим господином Сэй легендарная лапша. Сэй открыл пакет, и я увидел самую обыкновенную лапшу быстрого приготовления. Наверное, он пытался повторить блюдо из рассказов, которые оставили после себя священные герои. В нашем мире такое вполне возможно. Более того, я часто слышал о еде, которую изобрели и распространили герои. Кстати, такими темпами Сэй уже скоро все закончит и отдаст еду судьям. Стоило об этом задуматься, как он с ухмылкой посмотрел на меня. В кулинарии главное – скорость. Долго ты будешь бездельничать? Итак, соперник, господин Сэй ждет тебя. Скорее готовь свою еду и познай, что ей никогда не сравнится по вкусу с шедеврами господина Сэй. Я даже уступлю тебе право первого хода. Удачи. Читай. Сэй хочет, чтобы его еда была вторая. Как-то это не вяжется с его недавними словами о том, что в кулинарии главное – скорость. Кстати, лапшу он в кастрюлю до сих пор не закинул, очевидно, понимает, что за такое время она вся разварится. Как-то странно. С одной стороны, чувствую себя, как во время битвы из какой-нибудь кулинарной манги, но всю атмосферу напрочь портит ингредиенты, которые выбирает противник. Очень трудно воспринимать его всерьез, когда он использует только еду быстрого приготовления. Тем временем, Сэй перешел к следующему блюду, на этот раз десерту. Он достал из холодильника, вернее, из призванного с помощью магии ящика со льдом, фрукты, нарезал их, затем забросил в миску с водой и подмешал какой-то порошок. Похоже, он готовит фруктовое желе. Что вообще такое кулинария? Не то, чтобы меня постигло озарение или желание подискутировать на философские темы. Просто глядя на Сэю, я начинаю задумываться, был ли смысл в том, что я всегда так заморачивался со своей едой. Аж руки опускаются. Зачем они вообще принесли ему гору продуктов? Для красоты? Но тут Сэй начал впитывать их украшением. Как я и предполагал, он с его помощью готовит. Больше всего в этом меня удивляет то, что всех все устраивает. Давай уже тоже готовить. Выдернула меня Кидзуна из раздумий. Ладно, ладно. О, Сэй достал рыбу и мясо и начал что-то делать. Неужели понял, что на еде быстрого приготовления далеко не уехать? Я постараюсь не обращать внимания на сосиски, которые он начал просто разогревать. Кроме них он взял нарезанные куски мяса и без каких-либо приготовлений начал жарить из них стейки. Вот это я понимаю, стремление к собственному вкусу мяса. Правда, ничего другого там и не будет. Ну ладно, пока что мой единственный ориентир – карри, который мы пробовали перед началом поединка. Мы должны предложить еду первыми, но у нас не хватает ингредиентов что-либо сделать. Пойду-ка добуду продуктов. Кидзуна и Рафтелия, пока выберите и почистите мне тут все. Что, Наофуми, ты серьезно? Наофуми сама. Я оставил Рафтелию возиться с продуктами, а сам повернулся к ведущей. Эй, ты, я ведь могу сбегать за продуктами и домашними заготовками. Да, если успеешь, ответила она таким тоном, будто я спрашиваю какую-то чушь. Хорошо, тогда я пошел. Я покинул ресторан быстрым шагом. Дальше можно было бы использовать манускрипт возврата, но лучше все-таки навыки, они и быстрее восстанавливаются, и быстрее переносят. Так что путь мой лежал к телеге, в которой мы оставили зеркало. Но по пути, эй, ты, повар, бросивший вызов ресторану, я обернулся, услышав голос. Обычно я не обращаю внимания на уличные голоса, но этот человек явно обращался ко мне. Что такое? Сэй решил прислать убийцу, но нет, это оказался грязный мальчуган, недавно упавший на дороге. На спине у него была корзина, видимо, нес с поля. Чего тебе? Я очень занят, у меня очень мало времени, так что хотелось бы обойтись без помех на пути. В ответ мальчик протянул мне корзину. Тебе не хватает продуктов? Да, возьми мои. От такой неожиданной щедрости со стороны незнакомого человека у меня сразу начались подозрения. Что ты задумал? Спросил я, заглядывая внутрь. Корзина была полна съедобных и лекарственных трав. Не сказать, что они хорошего качества, но видно, что мальчик очень старался, собирая их. Все поля и склады охраняются часовыми, они ничего не дадут тебе. Всем, кто не принес своих ингредиентов, перед битвой дают гору гнилья и заставляют готовить из нее. Часовые, неудивительно. Впрочем, я и не собирался грабить поля и склады. У тебя слишком мало времени на поиск продуктов, не так ли? Все, чем мы можем тебе помочь, эти травы. Он мне их из жалости отдает, что ли? Я видел и слышал, что случилось перед началом битвы. Ты хороший повар, да, к тому же у тебя есть товарищ, который еще главнее того гада. Пожалуйста, победи Сыю. Аво, я думал, в этом городе все за Сыю горой, а этот мальчик вдруг встал на мою сторону. Зачем ты меня об этом просишь? Я ничего у тебя не возьму, пока не объяснишь. Мальчик повернул голову к высотке в центре города. Сначала я и сам ел еду Сыи, ничего не подозревая. Она вкусная, от нее появляются силы, и мне казалось, что чем больше мы будем ее есть, тем лучше станет наш город. У меня такое чувство, что я общаюсь с Кил. Но однажды мои бабушка и мама рухнули без сил. Они были совершенно здоровы, но упали, будто отключившись. Будто отключившись, значит, никакое лечение не помогло, и они умерли, продолжил мальчик со слезами досады на глазах. Потом и отец тоже. Меня это потрясло до глубины души. С тех пор еда Сыи вызывает у меня воспоминания о том, как мы все радостно обедали в его ресторане, так что я перестал туда ходить и начал готовить себе еду сам. Мальчик с трудом унял дрожь в руках и посмотрел на меня с ненавистью в глазах. После этого еда Сыи постепенно захватила мою голову, и я мог думать только о ней. Я терпел, терпел, а потом мое тело вдруг скрутило, и я надолго уснул. Такого ведь не должно быть. Мальчик опустил взгляд на протянутую корзину. Теперь меня начинает тошнить от одного только запаха его еды. Я уверен, он подмешивает в нее что-то странное. Подошла девочка и с волнением посмотрела на мальчика. «Младшая сестра, это мы ее собрали», — сказала она, прижалась к мальчику и посмотрела на меня. На беззаботном детском лице виднелась болезненная худоба. Мне вспомнилась маленькая Рафтелия, затем Фауриатла, которые тоже были братом и сестрой. Мои подозрения улетучились. Конечно, для ребенка соврать проще простого, но я не вижу, в чем для них смысл меня обманывать. Да и как они могут меня обмануть? Разве что подмешать к травам ядовитые, но я это быстро пойму благодаря оценке. Судя по беглому взгляду, ничего такого среди травы нет. Сыя всю жизнь любил готовить еду и угощать людей, но стоило ему открыть ресторан, как он уничтожил всех своих соперников и заставил весь город питаться у него. Все горожане решили, что хотят есть там и даже дома больше не готовит. Я, конечно, и сам это подозревал, но, кстати, а ведь у меня в деревне то же самое. Правда, мы готовим еду все вместе, но можно ли это считать разницей? Мы пришли к такой модели через мысль, что еда – дело общее, и даже в соседнем городе поступают так же, а вот тут это кажется неестественным. В последнее время стало все больше внезапных смертей, особенно неожиданных поражений монстрам во время охоты, но почему-то никто ничего не подозревает. Мы пытаемся говорить остальным, что что-то не так, но они смотрят на нас как на чудаков. Умоляю, чужаки вроде вас, единственные, кто может к нам прислушаться. Этот мальчик пытался руководствоваться своими подозрениями, но его никто не поддержал. Если предположить, что все жители города зависят от наркотических веществ в еде Сыи, то меня это не удивляет. Они только кажутся бодрыми и сильными, хотя на самом деле, возможно, Сыя подмешивает в свою еду ингредиенты, которые увеличивают силу ценой жизни. Я видел подобные зелья, они порой даже падают с монстров. Очевидно, что если лекарство придает силы и бодрости, то потом за это придется расплатиться вялостью и усталостью. Я бы сказал, что деятельность Сыи – преступление против кулинарии в целом. Я, конечно, тоже накачиваю своих друзей прибавками через еду, так что не могу считать себя безгрешным. Но, по крайней мере, я могу исполнить желание этого мальчика. Я пробежался взглядом по травам в корзинке. Да, такие мне пригодятся. Хаем, ладно, соглашусь, я тебя понял. Думаю, с такими травами я смогу исполнить твое желание. В корзинке были некоторые вещи, которые я собирался принести из замка. Почему бы этим не воспользоваться? Правда, обещай. Хорошо, жди новостей. Я дошел до телеги и поставил зеркало. Мальчик недоуменно наклонил голову. Скоро буду. Стой пока тут с корзиной. А, ладно, я пошел. Зеркало портала. Тщательно сосредоточившись на зеркале, я перенес себя навыком в замок Ларка. Что, куда ты? Голос мальчика неожиданно прервался, а в следующий миг я уже выходил из зеркала в замке. Ао, Наофумитян, ты один, На выходе меня встретили сестры-касатки. Похоже, Садине благополучно удалось найти потерявшуюся Силдину. Идеально, вы двое поможете мне таскать грузы. Ао, я сложил нашедшиеся в замке продукты в мешки и вручил их касаткам. Затем направился на кухню и взял одну из кастрюль, за которой присматривали поварята. Разумеется, обычный человек не смог бы легко поднять огромную кастрюлю, но в параллельных мирах есть такое понятие, как уровень. К тому же мне помогает сила зеркала, так что я не ощутил ни тяжести, ни жара. Удач, вы милосердны. Надеюсь, вы исполните желание того мальчика. Сын поедала еду, которую я оставил в столовой, и помахала мне рукой на прощание. Судя по ее взгляду, она знала, что происходит, и не сомневалась в моей победе. А судя по тону, не увидела в происходящем ничего странного. Ладно, я пошел. Портальное зеркало. Я вновь использовал навык и оказался на прежнем месте. Кстати, это два разных навыка. Зеркало портала позволяет перемещаться между двумя зеркалами, а портальное зеркало перемещает к запомненному зеркалу. Я мог бы и не пользоваться вторым, но у него собственный таймер перезарядки. Разумеется, у зеркала портала он в разы короче. Я вложил немало очков в щит портала, чтобы уменьшить время его перезарядки, но сейчас у меня нет доступа к этому навыку, так что приходится использовать несколько других, чтобы добиться прежней скорости. Как бы там ни было, вернулся я уже с кастрюлей и продуктами. Ты вышел из зеркала, вот это да. Мальчик и девочка посмотрели на меня горящими глазами. Ладно, пойду воевать. Отдавайте корзину. Я забрал корзину у мальчика и пошел в ресторан. Возвращайся с победой. Ага, ответил я мальчику и ушел. Хм, ведущая встретила меня удивленным взглядом. Видимо, не понимает, откуда я взял кастрюлю и столько продуктов. Сестренка Садина, уже закончившая резать мясо Рафтелия, посмотрела на Садину и Силдину с мешками в руках, затем на меня. Ага, надо же было как-то принести набор продуктов. Я их захватил как грузчиков. Благодаря уровню и всем усилениям они могут носить немыслимые тяжести, но мешает то, что рук всего две. Тяжело, когда грузы объемные. На Афумитян, куда это ставить? Куда-нибудь на стол. Ага. Ладно, а теперь быстренько что-нибудь приготовим. Я поставил кастрюлю на печать и приступил к делу. Готовка – дело не быстрое, но я должен успеть. Я сосредоточился, словно перед битвой, и разогнал по телу ци. Первым делом растер и смешал лекарственных трав. Затем взял шеф-нож. На мое счастье, никто не требует от меня полного обеда. Полный обед в западном стиле – это овощная закуска перед едой, суп, рыбное блюдо, мясное блюдо, шербет, блюдо из жареного мяса, салат, десерт, фрукты и кофе. В замке Ларка я как-то устраивал подобные обеды, правда в качестве кофе использовал травяной чай с обжаренными травами. Как бы там ни было, в этой битве у меня нет времени готовить что-то сложное, так что приготовлю что-нибудь в своем стиле. Да уж, порядок выступления все-таки играет роль. Я еще раз оценил все куски выбранного рафталии и ферментированного мяса и нарезал те, которые точно не ядовиты. При этом я вкладывал ци, оживляя мясо. Ферментированные части быстро стали еще ароматнее, и к окончанию работы качество мяса заметно выросло. Вот это уже годится в еду. Тем временем Кидзуна обработала принесенную мной рыбу. С ядовитой она разобралась давным-давно. Вот он, дух рыбака. Правильные методы разделки рыб у нее в крови. Она даже успела тщательно выпотрошить и вычистить рыбу, в этом деле ей действительно нет равных. Кидзуна, я забираю. А, ой, да. Я положил ломтики рыбы на блюдце, украсив их лекарственными травами, и заправил маслом. Затем как следует сдобрил ци. Вот первое блюдо и готово. Пародия на рыбное карпаччо. Затем я обвязал мясо бечевкой, растопил на сковороде жир и слегка обжарил до корочки, чтобы запечатать внутри весь сок. Естественно, по ходу дела я немного вкладывал ци, чтобы не падало качество. Это что за представление? Если ты не в курсе, перед тем, как жарить мясо, его обычно режут. А ты чего весь кусок пытаешься? Издевался Сэ, глядя на меня. Ты с какими вообще поварами сражался до меня, зная свое место? Эх, как же хорошо обжаривается мясо, если помогать ему с помощью ци. Корочка получилась именно такой, как я хотел. Затем я нарезал его, выложил вместе с остатками овощей на противень и засунул его в печь, точнее, в духовку, предварительно разогретую рафталией. К этому времени разогрелся принесенный бульон. Я разлил его по разным кастрюлям и набросал туда мясо и резаных овощей, чтобы варились. Хорошо иметь опыт готовки. Я даже с помощью несуществующих в Японии ингредиентов могу что-нибудь состряпать. Наконец, я приготовил рагу, добавив в него взятые с собой сыр и молоко. Так осталось. Оставшееся время я потратил на смешивание лекарственных трав. С их помощью я сделал соус и закуску. Закуска – куриные ломтики и желе из лекарственных трав. Суп – на основе принесенного из замка бульона, доваренного до консоме. Далее, полюбившиеся друзьям кидзуны и моему младшему брату, рагу и пародия на рыбное карпаччо. Второе блюдо – моя попытка сделать ростбиф. Десерт – фруктовый пунш из хороших фруктов в сиропе из сладких трав. Я мог бы попытаться сделать что-то еще круче, но боялся, что не хватит времени. Все-таки нет у меня пока опыта таких битв. Хотел сделать полноценный обед из многих блюд, а получалось лишь вот столько. Хотя, в кулинарной манге герои порой вообще выкручиваются при помощи одного блюда, так что я, наверное, зря беспокоюсь. Гонг, возвещающий об окончании времени на подготовку, прозвенел почти одновременно с тем, как я все доделал. Том 18, глава 8. Лекарственная кухня. Уф, вот и пригодился опыт приготовления ужина для большой толпы. Я привык к тому, что подаю жителям деревни горы снеди, но в обедах таких размеров тоже есть своя прелесть. Правда, мне хотелось бы, чтобы он получился изысканнее. Паренек на Афуме работал так быстро. Да, он выглядел как мастер своего дела. Ты молодец, что смогла ему помочь, кидзуна. Что ты, Грасс? Я всего лишь оценивала качество продуктов и резала рыбу. Кидзуна и ее друзья вовсю хвалили меня. И что бы кидзуна ни говорила, нарезка – очень важная часть процесса. Особенно, когда речь о рыбе. Вы очень необычно выбираете время для вливания ци на Афуме сама. Боюсь, мне будет очень сложно научиться делать так, как вы. Еда господина Самы. Что значит, это не для меня? Тебе, то, что нарезала кидзуна-сан. Смотри, на Афуме сама уже несет тебе. Ура. Нюх-нюх, да, пахнет вкусно. Это ядовитая рыба, так что будь осторожна, предупредила Рафтелью. А вот бы нам кто-нибудь рассказал, что вообще происходит. Да-да, нас втянули в кулинарную битву. Тем временем мои спутницы делились впечатлениями. После рассказа Рафтели, Садина и Силдина наконец-то поняли, что происходит. Что же, настало время дегустации. Хотя я уверена, что господин Сэя победит. Мы начинаем с еды чужаков. Как можно быть такой предвзятой ведущей? Приготовленные мной блюда принесли судьям. Первым делом, закуска. ХМПФ, эта еда поблекнет на фоне шедевров господина Сэя, но стоило Мара попробовать, как он вытаращил глаза и бросился есть. Это невозможно. Как это понимать? Это вкусно. Слишком вкусно. И почему по моему телу разливается такая свежесть, словно меня вылечили от яда? Неужели эта еда настолько хороша? Мара ел, как не в себя. Остальные судьи тоже. Если честно, они едят как свиньи. Поверить не могу, что гнилое на вид мясо стало таким свежим на вкус. Потому что оно не гнилое. Да, на первый взгляд может так показаться, но на самом деле это ферментированное мясо. Кто-то оставил его лежать и дозревать, чтобы оно стало еще вкуснее, а теперь его выдали нам вперемешку с гнильем. Похоже, какой-то идиот, выбиравший нам продукты, не смог отличить одного от другого, съязвил я, глядя на Сэю, подонка номер 3 и других ведущих. В ответ подонок номер 3 показала мне фак, чтоб ты сдохла, я этого так не оставлю. А что это за чудесный аромат, который щекочет нос, словно подкрепляя вкус? Какие приправы ты использовал? Лекарственные и пряные травы. Получилась острая и полезная для здоровья смесь, усиливающая аппетит. Это желе я изготовил по принципам китайской лекарственной кухни. Я подмигнул мальчику, который затесался среди зрителей. Смотри, что сейчас будет. А, тогда понятно, почему мне с первого же кусочка захотелось еще и еще. Какая удивительная еда, от нее чувствуешь себя еще голоднее, но при этом чище и здоровее. Судьи быстро перешли к следующему блюду. Этот суп очень похож на тот, что делает господин Сэя, но его вкус намного плотнее. Я чувствую себя так, словно плаваю в море концентрированного вкуса. Суп господина Сэя просто помой по сравнению с этим. Ой, как я мог такое сказать? Я тоже не понимаю, какого черта ты бормочешь во время еды, Мара. Ты же, вроде бы, не персонаж из кулинарной манги. Как можно сравнивать суп с морем? Или Мара, попробовав его, представил, как плавает в море супа. Мне от его богатого воображения противно становится. потому что это не порошковый суп быстрого приготовления, а тщательно сваренный. Естественно, он вкуснее. Хотя некоторые третьесортные повара считают, что в готовке главное – скорость. Быстрая еда – это удобно, но настоящий вкус находится не в ней. Хотя я согласен, что даже на плохой еде можно жить. Еще одно оскорбление в адрес господина Сыи, и мы тебя дисквалифицируем. Каким образом мои слова могут изменить исход кулинарной битвы? Или ваш господин Сыя настолько усколобый? П.Ф. Пусть говорит, что хочет, надменно бросил Сыя, останавливая ведущую. Но на лице у него написано, ты за это поплатишься. Впрочем, после слов Сыя ведущая и правда успокоилась. Кстати говоря, это еще упрощенная, быстрая версия супа. Я мог бы варить его и дальше, тогда получился бы двойной консоме. Это еще и не предел. Мэр и остальные судьи потрясенно уставились на меня. Что, не знали? Хорошо, а это у нас просто обычное рагу? Хотя если ты умеешь творить настолько вкусную еду, то посмотрим, что у тебя вышло. Пробормотал Мэр и съел ложку рагу. Вот это да. Ньо-хо-хо-хо-хо-хо. Я уже не могу говорить, только смеяться. Когда человек пробует по-настоящему вкусную еду, у него не остается времени ее подробно описывать. Мэр улыбался до ушей и противоречил сам себе, заявлял, что не может говорить, при этом постоянно комментируя. Какая потрясающе вкусная рыбная нарезка. Ее соус изумительно подчеркивает вкус. А эти приправы, уже знакомые по желе, не дают насытиться. Я старался, чтобы еда сбрасывала вкусовые ощущения на языке. Так вы можете по-разному комбинировать части нарезки для полной гаммы вкусов. Попробуйте их еще по-другому жевать, разнообразие ощущений прибавится. Что? В этом блюде был и такой сюрприз. Жаль, что его уже не осталось. Мара тоскливо посмотрел на других судей, но и они уже почти доели свои нарезки. Ларк и Грасс смотрели на них с такой гордостью, словно это их заслуга, хотя как раз они ничего и не сделали. Чем мы вообще занимаемся? Понятия не имею. Кидзуна и Рафтелия дружно вздыхали. Нечего на меня смотреть. Я тоже не понимаю. Так, на очереди еда, которая кажется мне довольно знакомой, перешел Мара к следующему блюду. Еще бы, это же ростбиф. Я решил выбрать основное блюдо попроще. Хм, а боже, какая спелая, сочная текстура. Это мясо просто тает во рту. Я думал, что такое бывает только с мраморным мясом высочайшей категории, но это, казавшееся мне совершенно постным, тоже буквально растворяется. Да, я вижу, как рос и взрослел этот монстр, чье мясо стало сейчас еще спелее и сочнее, чем при жизни, и теперь, у меня во рту, он достиг высшей ступени эволюции. О, душа монстра радуется не меньше меня. Его мясо почти превратилось в гниль, но руки спасителя помогли ему раскрыться. Ничего себе, как он тараторит, как он еще не прикусил себе язык. Му-у-у-у, мне кажется, у некоторых судей рога на голове появились, но я стараюсь этого не замечать, как и того, что Рафтелия смотрит на меня в полном шоке. Ничего, тут параллельный мир. Можно не удивляться тому, что монстры оживают внутри людей, которые едят их мясо. Но я, конечно, не ожидал от мяса таких паразитических свойств. Паренек на Афуме, надеюсь, с нами такого не случится, понятия не имею, но лучше качайте стойкость к паразитам. И наконец, десерт. То, что я хотел попробовать сильнее всего. О, какой простой, но я чувствую, как у меня пустеет живот и возвращаются силы. Если бы я оставил вас в экстазе, вы бы не смогли оценить еду моего противника, не так ли? Так что напоследок я приготовил десерт по правилам лекарственной кухни. Он восстанавливает ваши силы и помогает пищеварению. Невероятно, такое уважение к господину Сые. Ты и правда самый серьезный соперник, который у него когда-либо был. Что же, вроде бы все судьи остались довольны, правда, они выглядят так, словно еды им не хватило. К сожалению, я не чувствую себя сытым, протянул Мара. Еще бы, если ты столько жрешь с другой стороны, чувство легкого голода, тот же аппетит, не так ли? Судя по лицу Мара, он остался доволен моим ответом, но мне бы хотелось, чтобы он обратил больше внимания на начало моего ответа. Хо-хо-хо, что же, мне все ясно, твой ход кажется благородным, хотя это не более чем хитрость. Снимаю шляпу перед твоим желанием заработать от нас как можно больше очков. Сэя и его люди сильно поморщились, услышав мнение судей. Кажется, им в принципе противно видеть и слышать какую-либо похвалу в адрес противника. Им бы у меня поучиться, но все, чего им хочется, чтобы их хвалили. Я не чувствую в них ни малейшего желания усвоить для себя какой-либо урок. А ведь даже в словах судей уже можно было найти множество упреков в их адрес. «Если думаешь сдаваться, сдавайся сейчас», — бросил я. «Не воруй мои слова». «Ну, он сам виноват, что предложил нам накормить судей первыми. Я был бы в принципе не против принять его поражение, но он даже не понимает, что ему лучше пойти на компромисс». «Слушай, а почему у тебя вся еда была с лекарственными травами?» — спросила Кидзуна. «Попросили». «Попросили?» «Да. Я пытаюсь избавить людей от порчи, которую в них сеет еда Сии». «Порчи? Ты еще ничего не заметила? Тогда смотри». Кидзуна смотрела на меня с недоумением. «Ну, она по природе рассеянная. Хаем, пожалуй, я схожу в уборную. Скоро вернусь». Судьи по очереди сходили в туалет. Когда они вернулись, настало время Сией подать им свою еду. «Ой, Кидзуна, Ларк и Тереса задаченно крутили головами. Зрители тоже. Впрочем, я думаю, что у них пока подозрения довольно слабые. Что же, давайте теперь насладимся едой господина Сии». Мара и остальные судьи потянулись к еде Сии, словно давно ждали ее. Как только Мара отправил в рот первый кусок, Сия ухмыльнулся так, словно уже победил. «Смотри, вот сила настоящего повара. Может, ты уже начал витать в облаках, потому что судьи решили тебя пощадить, но сейчас ты увидишь, в чем разница между вами», — поддержала Сию ведущая. «Они начинают утверждать о своей победе, хотя ничего еще не известно. Я бы сказал, они совсем обнаглели. Нет, ребят, не все так просто в этом мире. Тьфу-тьфу-тьфу, что такое с этим супом? У него совсем нет того потрясающего вкуса, к которому я привык. Что это значит?» Мара выплюнул то, что собирался съесть, и уставился на Сию. «А, о чем ты говоришь? Я сделал такой же превосходный суп, как и всегда. Ты считаешь свой порошковый суп превосходным? Конечно, ты еще накидал в него жареного мяса и других ингредиентов, но основа-то – порошок. Ты не слишком много о себе возомнил. К тому же ты его так яростно мешал, что там все в однородную массу превратилось. Впрочем, несмотря на это, все-таки я его подставил». Ведущая решила попробовать суп, стоящий перед Мара. «Я не чувствую ничего необычного. Суп господина Сии такой же великолепный, как и всегда». От такого заявления у Мара глаза из орбит полезли. Он тут же потянулся к следующему блюду, к карри. «Че, что это такое? Этот вкус похож на перченое болото. Точнее, эта коричневая масса похожа на вкусу на одну другую коричневую массу. Не то, чтобы я ее пробовал. Какая горечь! Меня воротит от одного только запаха. Что же происходит? О! Привычный вкус вернулся, но это просто обычное карри. В нем нет изысканности сыя карри. Быть такого не может. Это сыя карри высшей категории. Ах, мой язык тает от этого вкуса. Какая же огромная разница между оценками судьи и ведущей. Зрители уже начинают недоверчиво шептаться. Мара попробовал остальные блюда с таким же недовольным видом, а затем зажал нос, будто его уже воротило от запаха. «Господин Сия, что это значит? Такое чувство, будто вы нарочно приготовили нам отвратительные угощения», — сказал Мара и посмотрел на Сию, не веря в происходящее. Судя по его лицу, он действительно верил в Сию, и поэтому неожиданное предательство так сильно его задело. «Это какой-то бред. Почему вы так отзываетесь о лучшей еде в моем меню?» — закричал Сию и посмотрел на меня с таким видом, словно его осенило. «Ты жульничал, иначе это не объяснить. Да, мрази вроде тебя всегда так говорят. И вот, что я тебе отвечу. Ты совершенно прав. Я уже устал проигрывать нечестным подонкам после того, как пытаюсь выступить по всем правилам. Поэтому я приготовил для Сии сюрприз. Правда, я не сказал бы, что поступил нечестно. Паренек, Наофуми сама. Наофуми, неужели ты и правда пошел на это?» Ларк, Рафтелия и Кидзуна уставились на меня с подозрением в глазах. «Ну, так-то да, но неужели вы настолько в меня не верите?» Даже тот мальчик смотрел так, словно не верил своим ушам. «Ты меня сначала выслушай». «Да, только не путайте, если бы эта еда и правда была вкусной, ничего бы не изменилось. Однако на самом деле ее вкус обманом внушили жюри заранее, а я всего лишь сбросил эти установки». «Что? Что ты сделал, негодяй?» — крикнула ведущая. «Это надо было на себе испытать. Если бы ты сначала поела мою закуску, суп и десерт, а потом эту еду, то согласилась бы с мнением судей». «Сия захотел выступать вторым, и это вышло ему боком», — равнодушно объяснил я. «А, я видела это в одном старом аниме», — воскликнула Кидзуна обвиняющим тоном. «Ты специально сделал вкус своей еды насыщеннее, чтобы еда соперника на ее фоне казалась невкусной. Нет, дело вообще не в этом. Ты вообще на чьей стороне, Кидзуна? И кстати, я тоже читал эту кулинарную мангу, но это не значит, что я решил повторить этот прием. Когда я попробовал твою еду, я понял, что ты подложил в нее нечто, вызывающее зависимость, сказал Ясые, показывая пальцем на его еду. И это нечто работает еще сильнее табака, алкоголя и наркотиков. Вот секрет твоей вкусной еды, которую хочется есть не останавливаясь. Ничего себе! Потрясенно выкрикнула Кидзуна. Тоже мне, герой. Ларк, Рафтелия и Грасс тоже удивились. Да что это такое? Да ладно, в еде был такой яд. Не скрывал своего удивления Имара. Паренек на Афуме, а ты его не использовал? Эй, трибуна моих друзей. Полегче со словами. Разумеется, я никаких ядов не добавлял. Если хочешь, могу для тебя добавить. После него ты не сможешь думать ни о чем, кроме еды. У тебя зависимость будет еще сильнее, чем у жителей этого города. Ты ведь не против? После моих угроз Ларк задрожал и замотал головой. Правда, на него бы такие яды не подействовали, будучи героем, он хорошо защищен от них. Объясни, что ты сделал, закричала ведущая. А, воскликнула Кидзуна. Так вот для чего ты добавил в еду столько лекарственных трав? Именно, когда после еды жюри захотелось в туалет, это из них выходили яды. После этого на них должна была навалиться сильная усталость, но другие лекарственные травы восполнили их силы. Правда, если они постоянно питались едой сые, то вряд ли избавились от всего яда за один поход в туалет. Тем не менее, хотя бы на какое-то время их должно было отпустить. И доказательство тому, то, что к лицам жюри вернулся здоровый оттенок. Даже зрители должны были это заметить с первого взгляда. «Помнишь, что говорили судьи, когда ели мою еду?» Обратился я к сые. «Они чувствовали себя так, словно их вылечили от яда. Так и есть. Я вывел из них яды твоей еды с помощью лекарственных трав, восстановил их жизненные силы и повысил их иммунитет. Это поможет им честно оценить твою еду и заметить отвратительный привкус яда. Это все равно, что я накормил бы их едой, вызывающей отвращение к алкоголю и сигаретам. Что-то меня пробило на длинные речи. Как же это муторно объяснять, что ты сделал? Как ты посмел? Тебе не стыдно готовить такую еду? ГМ, вот ни капельки не стыдно. Возникает обратный вопрос. Не стыдно ли сые добавлять в свою еду наркотические вещества? Взаимно. Тебе-то нормально добавлять в еду наркоту, выделять нам гнилье вместо продуктов, готовить полуфабрикаты и при этом кричать людям, что они задохнутся от вкуса твоей еды. На нашем складе было больше отходов, чем съедобных ингредиентов. И мало того, что сые предложил нам из этого готовить, он еще и собирался накормить судей едой, полной сильных наркотиков. Я уже не говорю о том, что он заранее подкупил судей, но все равно пытался провести полноценную кулинарную битву. Я всей душой ненавижу таких людей, которые заранее готовят себе победу. Ах да, совсем забыл. Я же собирался сделать еще одну вещь, сказал я и пальцем показал Мара, чтобы он подошел сюда. Не идет, гад. Ладно, так и быть, подойду к нему сам. Помощники сые попытались мне помешать, но я их расшвырял. Че, что тебе нужно? Выбирай. Либо ты будешь до конца своих дней прислуживать этому типу, глупо улыбаться и есть отравленную еду, либо попробуешь лучшую еду, на которую я способен. ГМ. Конечно, мои друзья говорят, что она слишком вкусная и тоже вызывает зависимость, так что для тебя ничего не изменится. Но подумай, чего тебе хочется больше, разогретой порошковой еды или тщательно приготовленной из настоящих ингредиентов? Мара изображает из себя гурме, поэтому я знал, что мое предложение должно быть ему интереснее, чем бесконечная еда быстрого приготовления. Уверен, я смогу впечатлить человека, которому даже лекарственная еда настолько понравилась. Тем более, что у меня настолько бестолковый противник. Не дай ему обмануть тебя. Разумеется, моя еда вкуснее. Она не ядовитая. Он все врет. Именно так. Вы наш постоянный клиент высшего уровня, не так ли? Мара растерянно смотрел то на сыю, то на меня. ПФ, если он колеблется, значит, победа уже за мной. Вранье. Вся моя семья умерла, потому что питалась в этом ресторане. Закричал мальчик, понимая, что его время настало. Молчи. Я помню, у твоей семьи была внезапная смерть по неустановленным причинам. Не смей обвинять господина Сыю во всем, что захочется. Остальные зрители начали журить мальчика, К ним подключилась ведущая. «Я не потерплю оскорбления в адрес господина Сыи. Лишить всю трибуну очков». После слов ведущей зрители начали громко возмущаться. «Ты только не, немедленно извинись». Но мальчик не стал уступать. «Неужели вы не понимаете, что это неправильно? Пока Сыя не открыл свой магазин, мы все готовили еду для себя, а потом весь город начал питаться у Сыи. Но вы же должны видеть разницу между приятной едой и сводящей с ума. Замолчи, мы не выживем, если магазин Сыи закроется». Вот-вот, можно однозначно говорить о том, что Сыя захватил весь город с помощью еды. Подумать только, Мара глядел на это, и его сомнения крепли прямо на глазах. Видимо, немного совести в нем все же осталось. Пользуясь этим, я наклонился и прошептал ему на ухо. «После моей победы я конфискую все его имущество, тщательно изучу украшения, а все рецепты блюд отдам тебе. Тебе больше не придется просить у него еды. Ты ведь знаешь, кто мы, и знаешь, что мы так можем. Все рецепты Сыи такие простые, что их можно выполнять с помощью украшения. Скорее всего, готовить как он сможет кто угодно, достаточно владеть нужными рецептами». Судя по изменившемуся взгляду Мара, мои слова на него подействовали. «Я требую, чтобы претенденты вернулись на положенные им места. Господин Сыя, вас это тоже касается, успокойтесь», — воскликнул он. «Ха-ха-ха, разумеется, честные и неподкупные судьи поймут, кто трудился по-настоящему. Ты проиграешь, потому что раскрыл все секреты раньше времени», — отреагировал Сыя. «Ну-ну, посмотрим. И кстати, трудился по-настоящему, ты-то?» По крайней мере, со стороны этого точно не было заметно. Я быстрым шагом вернулся на свое место. Почему-то у меня очень плохое предчувствие. Какое совпадение, у меня тоже. Хаем, боюсь, это нас тоже затронет. Рафтеле, Грасс и Цугуми о чем-то разговаривают. Кстати, Цугуми, ты ведь и сама была в похожем положении, только с другой стороны. Почему у тебя такой вид, словно ты выше всего этого? Но после слов мальчика я не сомневаюсь, что Наофуми сама поступает правильно. Еще бы, это же паренек Наофуми. Это будет очередной подвиг великого мастера. Терес, может, ты перестанешь становиться другим человеком, как только речь заходит про паренька Наофуми. Не завидую я Ларку, хотя он и сам не лучше, поднял такую шумиху из-за еды. Господин Сама, еды больше не будет. Ох, Фира, как же ты достала. Впрочем, если я не отреагирую, будет еще хуже. Так что я поставил перед Фира суп. Ждать осталось недолго. Как вернемся, я приготовлю еще. Ладно, что касается касаток, то они после объяснений Рафтелей внимательно следили за Сыей. Тем временем, судьи о чем-то шептались. Сыя смотрел на меня с недовольным видом. «Наофуми, все точно будет хорошо?» — спросила Кидзуна. «Не знаю, но я в любом случае испортил врагу выступление. От этого как-то на душе легче стало. Мне даже победить было не так важно, как выпустить пар после наглости Сыи и его преступлений в отношении кулинарного искусства. Что-то мне твои методы не нравятся», — причитала Кидзуна. «Мы сейчас не там, где ценится честность и послушность. В таких битвах побеждает тот, кто ловче и хитрее. А ты не мог выиграть просто за счет того, что твоя еда самая вкусная. Так, ты читаешь слишком много манги. Только в сказке бывает так, что чем вкуснее еда, тем выше оценка. На самом деле все решают спрос и популярность. Нет, вкус тоже очень важен, но он больше как необходимое условие, и никто его тщательно оценивать не будет. Всем очевидно, что в ресторанах еда должна быть хорошей. Они воюют за посетителя не этим, а своей популярностью и другими вещами. Судьи ни за что бы не проголосовали против ресторана Сыи, потому что им без него будет слишком тяжело. Поэтому я дал им настоящую альтернативу. В частности, это пригодится, чтобы исполнить желание мальчика. Ицуки бы не одобрил, ну и плевать. Падающие искры надо вовремя смахивать, иначе они превратятся в ожоги. Если есть город, власть в котором захватила странная кулинарная религия, ее нужно как можно скорее обезглавить, иначе потом могут начаться ненужные волнения. Правда, что-то мне кажется, будто это битва коммерсантов, а не поваров. Я с тобой не спорю. По-хорошему, в этих битвах должен выигрывать тот, у кого еда вкуснее. Но у Сыи она совсем не вкусная. И вы ведь рассчитывали увидеть у судей именно такую реакцию, не так ли? — спросил я, поворачиваясь к Ларку и остальным. Судя по их лицам, они все равно недовольны. По-моему, это не совсем то, на что мы рассчитывали, — протянула Кидзуна. Если бы я верил в то, что победит самая вкусная еда, и готовил бы честно, наши дела бы сейчас шли намного хуже. Но вспомните, как вели себя наши соперники. Они с самого начала не собирались сражаться с нами честно. Если бы нам дали продукты одинакового качества, все могло бы закончиться иначе. Но что вместо этого? СИЕ дали запасы лучших продуктов из ресторана, а нам сбросили всякое гнилье и ядовитую рыбу. Так что эти мерзавцы, которые к тому же подкупили всех судей, заслужили наказание. С Наофуми, как всегда, невозможно спорить. Меня не устраивают его методы, но такое чувство, что меня окунули в грязь современного общества. Возьмите себя в руки, иначе нам не победить в будущих битвах, ответил я Грассе Ларку. Даже если забыть про суку, враги Сейн, тоже воплощение хитрости и коварства. В битвах против них уловки такого уровня, это еще цветочки. Может и так, но, вновь попыталась возразить Кидзуна. Надеюсь, этот случай стал для тебя хорошим уроком. А я со своей стороны вновь убедился, что у тебя очень приятный мир, Кидзуна. Не знаю, нашелся бы в моем мире такой мальчик, который изо всех сил помогал бы мне. Ну разве что тот подросток-доброволец, который пытался помочь мне со второй волной. На добро надо отвечать добром. Впрочем, если бы Мара не ответил так, как я надеялся, я бы просто превратил его жизнь в ад с помощью полномочий Ларка. И кстати, у меня ведь тоже должно быть какое-никакое влияние, я же теперь герой зеркала этого мира. Как бы там ни было, Мара закончил переговоры с остальными судьями и вернулся за свое место с решительным видом. Заиграла тревожная музыка. Это еще откуда? Ицуки-то нет, та-там-та-там-та-там. А, это Фира себе под нос напевает. Кто тебя научил этой мелодии? Знаю, она тут в тему, но перестань. Мара и остальные подняли таблички. На них была эмблема ресторана с ей перечеркнутая крестом. А, ну да, мои таблички они ведь выкинули с самого начала. Победитель, непревзойденный странствующий повар. Похоже, грязная кулинарная битва все-таки завершилась в мою пользу. Тмо 18, глава 9, силовое решение. Поваренок, уже собиравшийся ударить в гонг, застыл и ошалело уставился на судей. Чего? Что вы сказали? Вы продались за его взятку. Чертовы предатели. Да-да, зрители, собравшиеся в ресторане с ИИ, начали бронить судей и кидать в них все, что попалось под руку. Вокруг начался галдеж. Мальчик посмотрела на меня с улыбкой, довольный тем, как я смог одолеть ненавистного врага. «Эй, вы, отвечайте!» — выкрикнулся я, глядя на Мара полными ярости глазами. «Мы оценивали честно, не учитывая яды и все остальное», — ответил тот. «У нас всегда было много вопросов к вашей еде, господин Сэя, и хотя вы рассказывали о волшебной готовке, сочетающей ваши силы с улучшенным вами украшением, я вас больше никогда не буду кормить. Знаете, что с вами случится после этого? Вся ваша нынешняя сила — заслуга только моей еды. Как я и думал, он нашел способ усиливать людей с помощью еды на манер моего зеркала. И, как я вижу, он совсем не сожалеет о том, что в ходе его экспериментов были жертвы. Метод Сэя ничуть не полезнее других усиливающих препаратов с побочными эффектами, которых полно в этом мире. Кажется, вы неправильно нас поняли, господин Сэя, отозвался Мара с гордостью на лице. Мы никогда не были вашими союзниками. Мы на стороне вкусной еды. Он все-таки решил сказать это вслух, я даже не знаю, как реагировать. Уверен, Мара уже забыл, как вел себя до этого. Но да, он и правда на стороне вкусной еды. И даже если Сэя больше не будет ему готовить, я пообещал Мара раскрыть секреты его кухни. Я на дух не переношу предательства, но даже мне приятно видеть ссору между людьми, которые смотрели на меня свысока. Это какая-то чушь. Вот именно. Поддакнула подонок номер 3 и указала пальцем на тарелку с моей едой. Чем именно эта отвратительная масса заслужила победу? Этот мерзавец обманом испортил еду господина Сэя. Ее наглость заслуживает уважения. После всего, что они сделали, ей еще хватает смелости заявлять такое. Например, разве разрешение на пронос своих продуктов повод выдавать нам гору гнилья? И кстати, если бы мы с самого начала принесли свои продукты, они бы просто выбрали несовместимый с ними кулинарный жанр. Хотя, конечно, против меня такие уловки не помогут. Неважно, как именно, важно, что я победил, не так ли? Заткнись, моя еда не могла проиграть трусу вроде тебя. Эта битва не считается. А если бы я проиграл и заявил то же самое, ты бы согласился? Разумеется, такая логика не сработает. Молчи, моя еда не должна была проиграть подлецу. тебе бы научиться готовить с самого начала. Откровенно говоря, Сэ умеет готовить только еду быстрого приготовления. Если называть это кулинарным делом, то любой человек, способный залить горячей водой лапшу, может называть себя поваром. Я уже не говорю про подмешивание наркотиков. Это вообще за гранью добра и зла. Ты меня еще учить жизни будешь? Ну все, ребята, прогоним эту тварь из города. Значит, все закончится тем, что он попытается натравить на меня народ, потому что я ему не понравился. У меня нет слов. Зрители достали клинки и мотыги и уставились на нас со злобой в глазах. Кажется, вот-вот накинутся. Проигравший должен отдать победителю все. Разве не эти слова вы говорили всем своим предыдущим противникам? Напомнил Мара. Молчать. Предателям слова не давали. Народ. Заголосил вдруг мальчик, запрыгивая на стол. Успокойтесь. Сэ проиграл кулинарную битву, и это факт. Вам незачем его слушаться. Что ты лезешь не в свое дело, мальчик? Молчи. Не буду. Я с самого начала считал, что еда Сэ неправильная. Но вы ведь все когда-то готовили себе еду сами. Неужели вы сами не удивляетесь тому, что так сильно полагаетесь на Сэю? Некоторые из зрителей отвели взгляды, видимо, задумавшись. «Слушай взрослых, мальчик!» — крикнула подонок номер три. «Мы должны наказать его за нечестную победу над господином Сэй. Это сам Сэй вел себя нечестно. Когда другие повара приходили со своей едой, он выбирал неподходящие жанры, а когда нет, заставлял их готовить из гнилья. Он не одержал ни одной честной победы, а когда пришел его черед проиграть, начал упираться. Молчать! Оскорбившие господина Сэю заслуживают смерти!» Подонок номер три кинула в мальчика кухонный нож. «А, это уже перебор. Первый стеклянный щит. Я создал щит, чтобы отбить брошенный в мальчика нож. Что это?» — воскликнул Сэ, глядя на меня. «Кажется, вы решили избавиться от нас силой», — вставил Ларк, широко размахивая косой. Грасс, Рафтелия, Фира и Цугуми тоже встали в боевые стойки и показали зрителям вокруг, что готовы к битве. «Если у кого руки чешутся, я готов вас немного проучить, не до смерти, конечно, но это только если вам хочется», — предупредил Ларк. «Кулинары и ювелиры похожи тем, что в их состязаниях всегда побеждает лучший. Если кто-то хочет оспорить результат, нам придется вмешаться», — поддержала его Терес. «Горожане пропитались аурой, которая от них исходила, и господин Сэ лучший. Я не позволю опорочить его имя», — напал один из них. «Хаэм, надо же, какие местные горожане проворные. Значит, паренек на Афуми не соврал, что вас накачивают какими-то препаратами». Получив магическую поддержку Терес, Ларк с легкостью разобрался с накинувшимся на него человеком. Ха-ха, разумеется, он сдерживал себя, так что бедолага не умер, но сдвинуться какое-то время вряд ли сможет. «Кто ты такой? Ах да, я же совсем забыл его представить», — вмешался Мара, будто ждавший этой минуты. «Перед вами король Ларкберг и одна из священных защитниц мира, герой охоты Кидзуна Кадзаима. В том, что касается силы, этим людям нет равных. ФФ, подумаешь, герои и их прихвостни. Правильно, господин Сэ, священное и клановое оружие, ничто против моей еды. Смотрите». Сэ вернулся к кастрюле своего супа, достал из украшения гору порошка и растворил в жидкости. МКМКПХАА, подонок номер три, другие ведущие и работницы ресторана вцепились в кастрюлю и мигом осушили ее до дна. Ничего себе, они так быстро выпили все, что там было. Фхуао, женщины дружно упали, и из них повалила темная аура. Ух, как у них растут мышцы, и голос становится как у зверей. Ну как, вот мощь, которую дарует моя еда. Превратившиеся в горы мышц женщины встали стеной перед Сэй, готовясь скрутить в бараний рог любого, кто покусится на их господина. Ну ничего себе, назову это блюдо консоме богатырской мощи. Хе-хе-хе, я собирался подчинить этой едой правительство и захватить страну, но теперь придется действовать иначе. Вы все еще пожалеете. Ты совсем вжился в роль злодея, который раскрывает свою сущность после первого поражения. Добавлю, что так себя ведут только проходные третьесортные злодеи. Что, это ты злодей? Ты приготовил подлую еду, а значит, ты воплощение зла. Еще и ответственность на меня сваливает. Как же меня бесит, что до таких типов невозможно достучаться. Моя еда превыше силы героев. Ну же, разгромите этих подонков. Да, господин Сэ, дружно ответили женщины. У-у-у, у меня от этой вони сейчас нос отвалится. За что? Не хочу. Фира громко стонала, зажав нос.